Глава 16. На острие ножа. Лицо Гриса несколько раз поменяло выражение, и я была твердо уверена, что он меня убьет прямо тут. Даже приготовилась снова бежать, куда глаза глядят, жалея, что призналась так быстро. Впрочем, смерть мне грозила и до этих слов. «Что ты сказала?» — еще раз уточнил мужчина. Пока он снова не кинулся меня душить, я быстренько отскочила в сторону, понимая, что вид имею сейчас нечеловеческий и жуткий, но вряд ли Грису привыкать, прошлая любовница у него вообще демоница. Сомневаюсь, что вид Нагайны с огромными желтыми глазами и пробегающей по коже серебристой чешуей приведет его в состояние шока. Сейчас ему вообще, похоже, было наплевать, что за существо стоит перед ним. «Он не мой отец», — послушно пискнула я. «Он нанял меня». «Зачем?» Голос тихий, но от него ледяными мурашками по спине пробирается страх. Следовало быть очень и очень осторожной, как никогда ранее. Я чуть было не ляпнула, чтобы убить тебя, но все же решила несколько смягчить правду и сказать, чтобы защитить свою дочь от маньяка, который убивает жен. Да неужели? Что этот мерзавец хотел от тебя? Глаза полыхали алым, и Грис снова надвигался на меня шаг за шагом. Я от страха едва не потеряла дар речи, но вовремя вспомнила уроки мадам Савари. Не можешь сбежать или противостоять противнику, постарайся его заболтать. Он нанял меня, чтобы я вместо его дочери вышла за тебя замуж. А потом я пожала плечами и нерешительно ответила. Укусила. И ты так просто согласилась? Ну да, конечно же, он хмыкнул. Ты же змея, хладнокровная гадюка. Но-но! Возмутилась я и быстро переместилась в сторону, пытаясь уйти от мужчины, который приблизился ко мне вплотную. «Во-первых, ты сам не лучше, и слухи, похоже, не врут. Ты же держишь в подвале саркофаг своей якобы пропавшей без вести жены? Или хочешь сказать, что он пуст и стоит там просто так для красоты? И цветочки ты туда таскаешь исключительно из-за любви к флористике? А ты не суйся, куда тебя не просят!» — рыкнул он, и я испытала разочарование от того, что Грис даже не попытался оправдаться. Все же я была права, и заказчик не врал мне. Одно это — повод тебя укусить. Но ты не стала или не смогла. «Поверь», — зашипела я, — «если бы захотела, укусила бы. Хотя бы тогда, когда ты несколько дней назад валялся без памяти, и твоя ручная секс-демоница меня бы не остановила, хотя она очень хотела, но ты же сам отдал приказ меня не трогать». Судя по изменившемуся лицу Гриса, о том, что я в курсе черноволосый, он не знал. Я просто сомневалась, а потом вчера внезапно поняла, что не хочу больше разбираться во всем этом. Достали. Демоны, мертвые жены, заговоры, отвратительный холод. Да разбирайтесь вы со своими проблемами сами. Надо же! Он невесело усмехнулся. А был момент, когда ты мне почти понравилась. Я очень хотела ответить, и ты мне тоже. Но змеиная натура оказалась сильнее человеческой, и я презрительно выплюнула. Это интересно, когда? Тогда, когда ты, встретив молодую жену, смотался в постель к черноволосому демону? Или когда понял, что жена ей не уступает в плане страстности? Грис ничего не ответил, только схватил меня за руку и потащил за собой со словами: «Мне некогда с тобой припираться. Пошли! Ты даже не представляешь, что натворила!» Я не делала ничего плохого. Просто выполняла свою работу. Просто внезапно моей работой оказался ты. Ничего личного. «Ты даже работу сделать до конца не смогла», — выплюнул он. «Подставила меня подставила заказчика и не сумела улизнуть. Если всегда ведешь себя подобным образом, как ты до сих пор жива? — А я везучая, — выпалила я, задумалась и добавила. — Была, до того, как связалась с кланом охотников на демонов. Вы удивительно мутная организация, которая не может самостоятельно уладить внутренние проблемы. Так и не лезла бы. Кто тебя просил? — возмутился Грис. — Эль Крес просил. Буквально на коленях умолял, периодически приставляя нож к моей нежной шее. И я бы никогда не согласилась, если бы знала, во что ввязываюсь. То есть просто убить неугодного жениха — это нормально, — фыркнул мой муж. — Не просто неугодного, — возразила я, — а того, который повинен в смерти предыдущей жены. Разница огромная. Не находишь? Грис этот вопрос проигнорировал. Я уже поняла, что он мастерски уходит от неприятных тем. Твоя жадность и нежелание разобраться в ситуации прежде, чем соглашаться на заказ, привели к тому, что ты наломала кучу дров. Этого достаточно, чтобы поставить под угрозу само существование моего герцогства. И сделаешь все возможное, чтобы помочь мне это исправить. Но сначала нам нужно добраться до кого-то, кто окажет поддержку. Боюсь, один не смогу взять под контроль ситуацию. Так мы не идем в замок? В замке Келвин и Лиса, отозвался Грис, словно это могло мне что-то объяснить. Я вообще не понимала, что случилось и по какому поводу такая паника. Если Лиса — это черноволосая, то я ее запечатала в подвале. Признание далось с трудом. Чутье мне подсказывало, что за это меня тоже по головке не погладят. Что ты еще сделала? Грис замер, и я прикусила язык. Ничего. В замке мой брат. Он без Лисы беспомощен. У него нет моей силы. Если с ним что-то случится, я тебе обещаю, всю оставшуюся жизнь ты мне будешь отплачивать за это. Я сделаю твое существование невыносимым, и ты никогда больше не выйдешь из замка. Поняла? Я сглотнула и помолилась за жизнь Келвина. Во-первых, он мне нравился. И я действительно не хотела ему зла. А во-вторых, я чувствовала, Грис не врет. Внезапно холод пробрал до костей. Пожалуй, эта переделка оказалась самой сложной и опасной за всю мою жизнь. А вдруг сбежать не получится? Никогда-никогда. Вероятно, эти мысли пронеслись у меня на лице, потому что Грис внимательно посмотрел на меня и хищно улыбнулся. Вспышка синего пламени перед глазами, и вот уже мои запястья стянула мерцающая магическая удавка. «А это еще зачем?» — возмутилась я. Грис бросил на меня хмурый, из-под лобья взгляд и резко заметил. «А чтобы не сбежала, нет времени идти по сугробам, да и далековато до помощи. Придется прибегнуть к другим мерам, и я буду немного занят. Со связанными руками в снегах ты совершенно беспомощна. Так ли, змейка? Думаю, у тебя хватит ума не оборачиваться». «Хватит», — буркнула я и поинтересовалась. «К каким мерам ты хочешь прибегнуть?» «Увидишь», — последовал лаконичный ответ, и я послушно замолчала. «Все равно сейчас вряд ли узнаю больше». Грис скинул плащ, закатал, невзирая на мороз, рукава и начал прямо на снегу пальцем выводить какие-то символы. Каждый вспыхивал алым, а потухнув, оставлял на сугробе черную выжженную отметину. Я никогда такого не видела и вообще не думала, что подобное возможно. Как снег может обгореть? Символы образовали круг. Когда его замкнул последний элемент, снова полыхнуло свечение. Теперь алые отцветы образовывали бледную, чуть подрагивающую стену, словно передо мной из снега вырос цилиндр. «Иди сюда», — скомандовал герцог. Я, понимая, что нет выбора, повиновалась, хотя все внутри меня кричала о том, что делать этого не стоит. Он больно ухватил за запястье, заставив вытянуть вперед сразу две ладони, и вытащил клинок. «Что ты творишь?» — взвизгнула я и попыталась вырваться, но не смогла. Держал он крепко. «Обычно я делаю все сам, так как процесс очень уж неприятный и болезненный. Слишком много энергии требует данное заклинание. Но видишь ли, Эри, в чем проблема? После ритуала я на какое-то время окажусь беспомощным. Вдруг ты в этот момент попытаешься меня убить?» «Нет, нет!» — тут же отреагировала я и снова дернулась. «Я не буду тебя убивать, правда. Я уже перехотела. Давно!» «Извини, но у меня нет к тебе доверия. Думаю, вполне обоснованно». Грис покачал головой. «Зато нам не придется тащиться по сугробам», — утешил он и тут же резанул клинком по моим раскрытым ладоням. Я взвизгнула. Все произошло так быстро, что даже моя змея среагировать не успела. Она вообще была на редкость заторможенной в таком холоде. Сначала я подумала, что Грис зря меня пугал. Кровь использовалась при сильном колдовстве достаточно часто, и порезы на ладонях не так уж и болезненны. Но потом, едва только первые капли крови коснулись земли, ладони начало жечь. Красное колдовское пламя поднялось из сугробов и ринулось к моим рукам. Грис отступил, а я закричала, чувствуя, что сгораю заживо. Приходила в себя сложно, с трудом, выныривая из черного клубящегося небытия, но, как ни странно, чувствовала я себя при этом вполне сносно. Немного полежала с закрытыми глазами, привыкая к тому, что снова могу ощущать себя в пространстве и времени, а потом медленно и осторожно открыла глаза. Боялась головокружения, но и оно не пришло. Видимо, заклинание было болезненным, но без последствий. Я лежала на огромной, старомодной кровати под балдахином в центре мрачной комнаты. У дальней стены тускло горел огонь, а окна были занавешены тяжелыми коричневыми портьерами. Несколько шкур на полу, гобелены на стенах, в целом привычная обстановка пограничного замка. Но не замка Гриса, насколько я могла судить. Впрочем, герцог ясно сказал, что пока не планирует туда возвращаться. Я поднялась, подошла к окну и отодвинула штору. Передо мной расстилалась бескрайняя бело-серая пустыня. Закружилась голова. Я не сразу поняла, что замок стоит практически на самом краю утеса, и внизу совершенно незаметно, где кромка снега переходит в тяжелые зимние облака. Неудивительно, что Грис не озаботился охраной. Бежать тут, похоже, некуда. И проверять совершенно не хочется. Моя дражайшая супруга очнулась. Холодный с издевкой голос за спиной заставил вздрогнуть и развернуться. В дверях замер Грис. Он был одет просто и по-домашнему. Темно-серые мягкие брюки, льняная распахнутая рубашка и мокрые после душа волосы. На груди болтался уже знакомый медальон. Сама я была в светлой нижней сорочке, не новой и не моей. Она была немного длинновата и широковата. С распущенными волосами, полагаю, я походила на привидение. «Где мы?» — поинтересовалась едва слышно, решая, стоит играть растерянную блондинку или Грис уже не поведется на этот образ. «А какая разница?» Он пожал плечами, и рубашка натянулась на вздувшихся мышцах груди. «Тут относительно безопасно, и можно поговорить». «А разве тебе не нужно в замок?» «Мне очень нужно в замок. Но видишь ли, в замке расположился и перекрыл мне все ходы мой давнишний враг. Я принял от него белый флаг перемирия и в качестве гаранта дочь, которая, как оказывается, дочерью и не была, а была змеей, которая должна меня убить, но почему-то замешкалась. Но это не помешало твоему заказчику воплотить задуманное, сыграв на твоей глупости и моих слабостях. Эль Крес — умный старый интриган. Он обвел вокруг пальца и тебя, и меня. И не надейся, что ты сама отделаешься только легким испугом. «А что он, собственно, хочет?» — поинтересовалась я, старательно избегая разговоров о моей вине. Сама я не считала себя виноватой. Все слишком запутано, и я еще до конца не определилась, на чьей стороне. Точнее, я всегда оставалась верна одной стороне — своей. «Это Эри требует долгого рассказа, на который у меня нет времени». А если коротко? Любопытство у меня было в крови, и даже опасность его не умаляла. Я не очень хорошо умею говорить коротко на такие темы. Но слушай, мой муж, видимо, немного успокоился и даже готов был поддерживать диалог. Это удивило. Наша семья, как и еще несколько семей в приграничии и других регионах страны, издавна охотится на демонов. Некогда боги дали нам частичку демонической души, первозданное пламя. Оно выбирает одного в семье и делает его сильнее, смелее, выносливее. Дает власть над демонами, но отбирает немного человечности. Но это небольшая плата за то, что мы становимся равными по силам с демонами. Сейчас я самый сильный охотник, тот, в ком живет душа демона. Все остальные намного слабее. Но некогда выбор высших сил пал не на меня, а на моего брата. Вот только Келвину тогда только исполнилось 15, а мне было уже 21, и я, по сути, отобрал у него дар. Он довольно долго на меня злился, пока не понял, что это не дар, а скорее проклятие. У каждого охотника есть демон-защитник, который помогает ему и не дает сойти с ума. У меня с Лисой, скажем так, отношения не заладились, ведь предназначалась она не мне. Потребовалось много времени, чтобы установился хотя бы вооруженный нейтралитет. Я много раз жалел о том своем решении, но сделанного не изменишь. Наша цель — не позволить тварям пробраться в этот мир. Но не все охотники придерживаются такого же мнения. Некоторые наивно полагают, будто крупица демонической сущности позволит им управлять всеми без исключения демонами. И думают, если выпустить тварей в наш мир, то все изменится, и именно они окажутся у верхушки власти. А власть всегда манит и притягивает. Ради нее люди готовы рискнуть очень многим. Они не знают, что представляют собой демоны. А ты знаешь? Я живу с одним таким в душе. Я чувствую его присутствие каждый миг, каждую минуту. Это не крупица демонической души, какими наделены многие. Я составляю симбиоз с целым демоном. И именно поэтому нет мне равных. Это особенность нашей семьи. Но мы и особенно остро чувствуем, что представляют собой демоны. Их нельзя выпускать в этот мир, иначе он погрузится в хаос. Будет море смертей. Жаль, что этот очевидный факт понимают далеко не все. Им человеческая жизнь кажется малой платой за установившийся новый миропорядок. «А это не так?» — тихо спросила я. «Нет». Грис был непреклонен. У губ пролегли складки, делая лицо мужчины старше. «Но даже если и так, я не хочу хаоса, а он обязательно будет предшествовать смене власти. Меня устраивает моя жизнь и существующий миропорядок. Я не готов терять близких людей ради призрачной цели. А мой заказчик хочет изменить мир? Твой заказчик, как и ты, прежде всего, хочет денег. — выплюнул Грис. «Было время, когда я начал думать, что он успокоился. Но, как выясняется, сильно ошибался. И за эту ошибку придется платить. Хорошо, если мне одному. Ну а что ему нужно в замке? Если желание убить сильного охотника я могу понять, то замок. Что такого находится в нем? А в этот момент нашего увлекательного разговора мы подходим к самой большой моей тайне. Ты готова ее услышать? Просто, сама понимаешь, это не та информация, которой я хочу поделиться со всем светом. Я умею хранить секреты», — сказала я, чувствуя, как по спине пробегают мурашки. Любопытство боролось со страхом, но, как всегда, оказалось сильнее. «Ну-ну», — усмехнулся он, и у меня похолодело между лопаток. Похоже, Грис не верил и делился информацией лишь потому, что не собирался меня отсюда выпускать. Это сильно напугало, но я не подала виду. К тому же сдаваться не в моих правилах. Я найду, как сбежать. Не сейчас, значит, позже. Не помню, говорил я тебе или нет, но демоны могут вселяться в обычных людей, продолжил Грис. Он подошел к окну и оперся на подоконник. Мне казалось, что он просто не хочет на меня смотреть. Поэтому всегда в опасности наши семьи, печально заметил герцог. Если наши дети и братья, в которых течет кровь охотников, неинтересны демонам, то вот наши жены — лакомая добыча. Охотник может родиться только от союза двух людей. Поэтому мы вынуждены выбирать в супруги не нечисть. Мне стало стыдно. Невольно я подставила Гриса, но это не имело значения. Наш брак все равно был фиктивным. Моя жена была активной, жизнерадостной и, как положено женщине, очень любопытной, излишне любопытной. В нее вселился демон? Тихо высказала я свою догадку. Это все расставляло по своим местам. Грис повернулся, и я увидела у него в глазах черную бездну боли. Я была права. Не все так просто. Кто-то, я подозревал и до сих пор подозреваю твоего заказчика, провел очень сложный ритуал, чтобы вызвать не просто демона, а существо более сильное, коварное и опасное. Того, кто сможет привести в наш мир остальных. Мы знали о готовящемся ритуале и спугнули тех, кто все это затеял. Но они успели выпустить тварь, а Исила оказалась рядом. Демон нашел для себя лучший сосуд, тот, с которым мне было сложнее всего бороться. «Поэтому ты убил ее?» Сердце сжалось. «Ведь это действительно логично. Кусочки мозаики сложились, и я поняла, какой была дурой, что повелась на россказни. Я ведь привыкла доверять интуиции. Грис не был ангелом. Но, как выясняется, и чудовищем не был. Он просто выполнял свою работу. Мне стало его жаль. Но до сих пор я не понимала, что нужно Элькресу в замке. Я пытался ее спасти и изгнать сущность. Но демон выжег и силу изнутри, оставив одну оболочку, которая могла передвигаться и убивать даже после смерти. Уничтожить такое существо непросто. Я думал тогда, что она вырежет ползамка. Многие погибли. «Та выплата семьям слуг», — начала я, вспомнив про найденные мной документы. «Ты и до этого докопалась?» — невесело хмыкнул Грис. «Думала, это ты со своей черноволосой развлекался, точнее, уничтожал свидетелей гибели жены», — призналась я. «Согласись, мое предположение вполне логично. Не поспоришь. Ты умная, Эрри, но у тебя было слишком мало информации, чтобы сделать правильные выводы. К слову, не у тебя одной. Даже охотники, естественно, благодаря стараниям Элькреса, начали задавать неприятные вопросы. Думаю, он хотел меня сломать». «Не вышло», — уверенно отозвалась я, а Грис нахмурился, но так ничего и не ответил, просто продолжил рассказ. «Мне удалось сковать демона заклятием и запечатать в саркофаге, который храню в подземельях собственного замка. Я знал, что демона будут пытаться освободить, и именно поэтому держал его у себя под боком. Замок защищен лучше всего. Был», — поправился он, — «пока не пожаловала ты. Чем тебе помешала демон-охранница?» «Она подозревала меня и угрожала», — я пожала плечами. «Она не подпустила бы меня к тебе. Ты всегда так решаешь все свои проблемы, да, Эри? Просто убираешь неугодных со своего пути, даже не задумываясь о том, какие последствия влекут за собой твои действия. Очень удобная жизненная позиция. Сколько жизней ты поломала, делая так, как удобно тебе?» «Ну, извини». Слова Гриса разозлили, он ничего не знал обо мне, чтобы делать такие выводы. «Сам, можно подумать, ангел, ты вообще упорно убеждал меня в том, что черноволосая демоница — моя галлюцинация. Была бы на моем месте настоящая леди Каро, предполагаю, она бы очень быстро свихнулась. И это тоже было бы очень удобно. У тебя бы сидел готовый инкубатор для новых охотников за демонами. Покорный, напуганный и боящийся высунуть нос за пределы своих покоев. Настоящая леди Каро вышивала бы крестиком и даже не подозревала о существовании лисы. Твоя ручная демоница слишком открыто проявляла свой сексуальный интерес. Думаю, маленькая наивная жена рано или поздно стала бы свидетельницей ваших игр и твоих слабых попыток сопротивляться нечеловеческой сексуальности». Я, увидев, как потемнели от злости глаза Гриса, поспешно отступила на шаг. Но мужчина сдержался, а я продолжила. «Твой замок — это одна большая тайна. Я всерьез считала тебя маньяком, который убил свою жену и которого держит на коротком поводке демоница. А такого даже убить можно без особых угрызений совести. Не пытайся свалить на меня вину за то, к чему я не имею никакого отношения. Да, я согласилась сыграть твою жену, но не более. Я ни разу не сделала ничего, что могло бы угрожать твоей жизни, и как только поняла, что ввязалась во что-то более сложное, чем мне обещали, попыталась сбежать. Я не виновата, что ты кинулся следом. Я могла тебя убить хотя бы тогда, когда тебя ранили. Никто бы даже не заметил». «Так что же не убило?» — холодно спросил он. «Я вообще не убиваю», — я пожала плечами. Признание вырвалось само. «Я никогда не афишировала это. Многих бы заказчиков удивил подобный факт моей биографии. Но это задание заставило подумать над своими принципами. Мне казалось, что убить мерзавца проще, но я оказался не мерзавцем? Нет». Я закусила губу, подбирая слова. «Оказалось не проще. Я переоценила свои силы. Жалею, что ввязалась в ваши внутриклановые разборки. Надо бы оставаться в стороне, хотя заказчик был слишком настойчив. Поздно, змейка, поздно. Ты погрязла в наших делах по уши. И что мы будем делать дальше?» С последним заявлением Гриса было очень сложно поспорить. «Мы?» — он насмешливо изогнул бровь. «Ты будешь сидеть здесь и ждать того момента, когда у меня появится время, и я определюсь, что с тобой делать. А я стану искать пути решения возникших проблем. Мне кровь из носа, нужно выпустить лису. Она исправит ситуацию?» «Благодаря тебе исправить ситуацию довольно сложно. Но она лучше кого бы ты ни было охраняет замок. Лиса мне помогает на протяжении последних 10 лет. У нее отвратительный, как у любого демона, характер. Но без нее вряд ли бы я прожил так долго». Сказав это, Грис удалился, громко хлопнув дверью, а я прислонилась спиной к подоконнику. Стоило как следует обдумать полученную информацию. Хотя о чем думать? Грис — единственный из мужчин в последнее время меня притягивал. Его ко мне тоже тянуло, но я взяла и все испортила. Впервые в жизни мне очень хотелось исправить сделанное. и я даже знала, как. А после этого можно избежать с чистой совестью. В конце концов, для того, чтобы выпустить демоницу, не нужно много времени. Только перед этим я хотела немного проучить одного не в меру наглого герцога.